«Удивляюсь с вас, как говорят у нас на юге», — еще более обворожительно улыбнулась рыжеволосая. «Ну, насквозь неправильно себя ведете. Нормальный, безвинный иностранец уж вам не выдержал, несмотря на все наши уговоры, и принялся бы возмущаться неправедным задержанием, нанесением телесных повреждений. Понятное дело, без устали поминал бы о правах человека, орал бы и грозился всячески нас покарать. А вы же, ну, просто самоспокойствие. Сидите, ножкой покачиваете, беседуете. Просто знаю, что этим ни на йоту не приближу себя к главной своей цели. Как можно скорее выйти отсюда?» — спокойно сказал Сварог. — «Так чего зря возмущаться и задавать идиотские вопросы?» «А вам не кажется, Дарья Андреевна, в свою очередь, — спрошу я, — что мы тратим время, как бы это сказать, несколько нерационально, что ли? Спросили бы четко, что вас интересует, я бы дал вам четкие ответы и ушел бы отсюда». «И куда бы вы пошли?» — быстро спросила Шевчук. — «В гостиницу, где уже устроился?» — без раздумий отозвался Сварог. — «Куда же еще? Название, номер комнаты сообщить?» — «Понятно. А цель вашего визита в наш город, разумеется, какие-нибудь корни, гены, зовущие на родину предков, заочная любовь к России, ну и попутное знакомство с сибирской экзотикой, куда же без этого, всякие там медвежьи охоты, бани с квасом, вениками и крепостными девками, водка с балалайками?» «Угадали, Дарья Андреевна, просто настолько точно угадали, что мне нечего добавить». «Наверное, во имя простоты имеет смысл дождаться конца допроса. Если не отпустят на все четыре, в этот отчет не верится, все-то и надо что отвести глаза конвоиру». — «Я понимаю, что вы всерьез рассчитываете вот на это». Шевчук двумя пальчиками подняла со стола и показала Сварогу паспорт на Меркли. — «Думаете, рано или поздно сработает ваш заграничный статус? Только вопросов к вам накопилось столько, дорогой мистер», — она развела руками, — «что мои знакомые из парижской префектуры на моем месте уж давно бы светили вам в лицо лампой и отвешивали бы оглушительные пощечины. Я ж под братья душевно еще пытаюсь сложить с вами дружеский разговор. Накопились вопросы ко мне?» Сваругу даже не пришлось подделывать недоумение, оно было абсолютно искренним. «Я прилетел сюда несколько часов назад. Все, что я успел, доехать до улицы этого чертова подпольщика, где влип в историю. Заметьте, не по своей воле, какие могут быть ко мне вопросы?» «Какие, говорите?» Дарья стерла с лица улыбку. «Честно вам скажу, и вы или прекрасный актер, или вы поразительный, прям-таки сказочной наглости человек. Ну что ж, раз так, давайте галопом пройдемся по этим вопросам». Голос ее изменился, стал жестче. Она заговорила напористо, чуть подавшись вперед за столом. «Итак, вы с непонятным мне упорством утверждаете, что прилетели в город только вчера. Так? Так. Алиби, признаться, хиленькое, серьезной проверки не выдержит. И интересно бы знать, на что надеетесь. Да и зачем вам это, никак не пойму». «Не понимаю, о чем вы», — более-менее искренне изумился Сварог. «И вообще, вы скажите конкретно, за что и почему меня арестовали, пардон, задержали? Что я такого совершил? На что я надеяться-то должен?» «Вы мне никак не кажетесь глупым человеком, не слушая его», — напористо продолжала рыжая. «Неужели вы всерьез надеетесь, что я вас не запомнила и не узнаю?» Шевчук откинулась на стуле и скрестила руки на груди. «Или станете утверждать, что не были на Олеговой пустоши и меня там не видели?» «Ё-моё! Опять Олегова пустошь? Шиш за хренотень! За кого она меня принимает?» И вдруг Сварог ясно осознал, за кого. «За второго! Демона, а черт! Вот сволочь, он же здесь!» «Не был, — предельно честно сказал он, и виновато развел руками. — И вас не видел, и впервые слышу про эту пустошь, так что, извините, ничем не могу помочь. Зато, сдается мне, вы сами себе сможете помочь элементарнейшим образом. Я ведь не в багажных отсеках в самолетах летал, лежа согнутым в три погибели в полосатом чемодане. Я летал честным пассажиром, везде предъявлял паспорт, везде меня заносили в компьютерную базу, наверняка скрупулезно проставляли дату отлета-прилета и время суток. Вам это проверить, расплюнуть? Да. Кроме того, как в московском, так и в шантарском аэропортах я повсюду видел камеры слежения, и уж в объектив хотя бы одной из них я попал наверняка. Если это и не алиби, то тогда уж и не знаю, что вам еще надо. Я скажу вам, что мне надо. Даша опять обворожительно улыбнулась. «Мне надо того же, чего добивался гражданин Остенбакен от гражданки Инги Зайонс, а именно глубокого раскаяния в содеянном и искреннего желания искупить вину тесным сотрудничеством с органами дознания. Вот, к примеру, лично я с вами совершенно честна и предельно открыта. И я вам откровенно признаюсь, нет у меня ни малейшего сомнения, что ваша фамилия значится во всех этих аэропортовских списках, а вашу физиономию прилежно запечатлела добрая дюжина аэропортовских камер. Вот нисколечко не сомневаюсь, что все обстоит так, как вы сказали, хотя, конечно, будем проверять, вернее, уже проверяем. А еще я с подкупающей девичьей доверчивостью откроюсь вам в том, что сама пока не понимаю, как-то вам все это удалось так лихо провернуть». Правда, одна скороспелая версия у меня уже появилась. Вы слышали что-нибудь о фальшштурах за границу? О чем? Сворок и вправду не слышал об этом ни слова. Значит, не слышали. Это такая столичная, с позволения сказать, услуга. К сожалению, официально разрешенная и, к еще большему сожалению, уже добравшаяся до нашего медвежьего угла. Суть ее в следующем. Приходишь ты, значит, в контору, предлагающий эти фальшштуры, и говоришь: «Хочу, чтоб все поверили, будто я побывал, ну, допустим, в Таиланде». Платишь, насколько сторговались, и контора изготавливает для тебя поддельный договор с турфирмой, поддельные визы, липовые билеты на твое имя в Таиланд и из Таиланда, снабжает тебя профессионально сработанным фотомонтажом, где ты позируешь на фоне пагод в обнимку с озорными тайскими девчонками, обеспечивает экзотическими сувенирами, якобы купленными в лавочках Бангкока. Как правило, клиенты преследуют вполне безобидные цели — пустить пыль в глаза сослуживцам и бывшим одноклассникам или обмануть свою вторую половину, свято верящей, что муженек знакомится с достопримечательностями загадочного Востока, в то время как на самом деле он неплохо проводит время с любовницей в соседнем районе города. Класс подделки зависит от готовности клиента раскошелиться, а если клиент вовсе за ценой не постоит, получит подделку того класса, для обнаружения которой будут нужны уж очень скрупулезные исследования. Скажем, если клиент пожелает, то и артиста нанять можно для изготовления липового видеофильма, и чтобы вместо клиента прошел где-нибудь паспортный контроль, потому как биометрические паспорта у нас пока еще не введены, и отпечатки пальцев на контроле не сверяют. Так, выходит, я никогда не смогу доказать вам, что не был я ни в какой вашей пустоши, а прилетел только сегодня утром, — усмехнулся Сворок. — Как бы я ни изощрялся в доказательствах!